Праздник бушевал и, кажется, заполонил все здание. — Весьма энергичные молодые люди, — осторожно заметил, о боже, переступая мокрое полотенце. — А женщин сюда пускают? — Нет, — ответила Сьюзан, и сквозь стену вошла в кабинет управляющего. Стайка молодых людей протащила мимо пивной бочонок. — Утром пожалеете, — пообещал Бадун. — Алкоголь он, знаете ли, обманчив. Молодые люди водрузили бочонок на стол и выбили пробку. — Кому-нибудь после такого непременно станет нехорошо, — сообщил о боже, возвысив голос в гомоне. — Надеюсь, вы это понимаете. Вы думаете, это очень умно, не сводить себя до уровня зверей полевых, то есть до уровня, куда они опустились бы, если бы пили? Молодые люди отошли, оставив возле бочонка кружку пива. Бадун глянул на нее, взял и понюхал. Фу! Из стены вышла Сьюзан. Он здесь не появлялся уже. Ты что делаешь? Хотел попробовать пиво на вкус, виновато пояснил Бадун. Ты не знаешь, каково пиво на вкус? Когда оно идет вниз, нет. Оно совсем другое, когда добирается до меня, кисло ответил он. Глотнул еще, а затем еще от души и прибавил. Не понимаю. Что такое в этом пиве? И перевернул пустую кружку. Оно, по-моему, вот тут из крана льется, сказал он. Ты знаешь, один единственный раз за всю мою жизнь мне охота напиться. Ты же всегда пьяный, сказала Сьюзан, особо не вникая. Нет. Я всегда был пьяный. Я же вроде объяснил. Его нет уже пару дней, сказала Сьюзан. Странно. И он не сказал, куда собрался. Последний раз он здесь был в ту ночь, когда Вайолет отметила его в списке. Но комнату оплатил за всю неделю, и я узнала номер. — А ключ взяла? — спросила боже. — Вот еще глупости. Комната у господина Белолилия была маленькая. Это-то неудивительно. Удивительно, до чего она была опрятна. До чего аккуратно застелена узкая койка. До чего тщательно подметен пол. Не верилось, что здесь живут, но кое-какие признаки выдавали жизнь. На простенькой тумбочке у постели стоял маленький и довольно грубый портрет бульдога в парике. Впрочем, при ближайшем рассмотрении бульдог мог быть и женщиной. К такой рабочей гипотезе подталкивала надпись на обороте «Хорошему мальчику от мамы». Рядом лежала книжка. Интересно, каким чтением интересуется человек с биографией господина Банджо? В книжке оказалось всего 6 страниц. Из тех книжек, что зачаровывают детей магией печатного слова, показывая им, как бегает песик-шарик. На каждой странице было не больше 10 слов. И однако между страницами 4 и 5 аккуратно вложили закладку. Сьюзан посмотрела на обложку. Книга называлась «Счастливые сказки». Синее небо. Деревца. Невозможно, розовые дети играют с веселенькой собачкой. Книжку, похоже, перечитывали часто, хотя и медленно. На этом все. Тупик. А может, и нет? На полу у постели лежала серебристая монетка в полдоллара, как будто нечаянно упала. Сьюзан ее подобрала и рассеянно подбросила. Смерила взглядом, о боже! Тот катал во рту пиво и задумчиво взирал в потолок. Каковы шансы у инкарнированного бога выжить в Ангмарпорке в Хрюждество, особенно если выветрится зелье? В конце концов, его единственная задача — мучиться головной болью и блевать. На свете не очень много должностей, для которых подойдет такая квалификация. — Скажи мне, — спросила Сьюзан, — ты когда-нибудь ездил на лошади? — Не знаю, что такое лошадь. В недрах библиотеки смерти раздался скрип. Негромкий, но в шепотливой, шуршащей пишущимися биографиями книжной тишине он прозвучал громче своих децибел. Говорят, у каждого внутри таится книга. В этой библиотеке каждый таился внутри книги. Заскрипело еще громче, а также ритмичнее и как будто по кругу. Книга за книгой, полка за полкой. И на каждой полке на странице непрестанно подвижного сей час шуршат буквы, что записывают повествование, каждой жизни. Скрип вывернул из-за угла. Скрипела некая крайне шаткая конструкция высотой в несколько этажей. Смахивала она на осадную башню без стенок. Внизу между колесами стояли две педали, которые эту штуку и двигали. Сьюзан цеплялась за перила верхней площадки. — А побыстрее нельзя? — спросила она. — Мы только-только доехали до Б. — Я уже целую вечность педали кручу, — пропыхтел Бадун. — Ну, А очень распространенная буква. Сьюзан смотрела на стеллажи. На букву А, помимо прочего, были анонимы. Все, кто по той или иной причине так и не обзавелся официальным именем. Эти книги были, как правило, не очень длинные. — Ага. Бог-бод. Поверни налево! — библиотечная башня величественно проскрипела за угол. — Так, бо... Проклятие! Боты! Это как минимум 20 полок вверх! — Вот радость-то! — угрюмо отозвался. — О, боже! Он дернул рычаг, передвинув приводную цепь на другое цепное колесо, и снова закрутил педали. Внушительно заскрипев, башня телескопически выросла. — Все, стоп! — крикнула Сьюзан спустя несколько минут неторопливого подъема. — А вот и, ну-ка, Абана Ботлер. — Вайолет, надо думать дальше, — заметила Боже, примериваясь к иронии. — Вперед! Слегка пошатываясь, башня поехала вдоль Б до самого... — Стой! О, боже, зажал колесо тормозным башмаком, и башня покачнулась. — По-моему, это она! — донесся голос с верхотуры. — Все, можешь опускать! Большое колесо с громадными грузами неспешно завертелось, а башня, скрипя и скрежеща, сложилась обратно. Последние несколько футов Сьюзан одолела сама. — Тут есть все? — спросил о боже, когда она принялась листать страницы. — Да? Даже боги? — Все живое и обладающее сознанием, — ответила Сьюзан, не поднимая головы. — Вот это... Странно. Она похожа в какой-то... тюрьме. Кто станет брать в плен зубную фею? — Человек с очень чувствительными зубами. Сьюзан вернулась на несколько страниц назад. Тут сплошь капюшоны, люди ее несут, все такое, но... И она перелистнула. Тут говорится... что последним ее клиентом был Банджо, и... Да, она забрала зуб, а потом ей показалось, будто кто-то стоит за спиной, и... Дальше она ехала в телеге. Капюшон сняли, мощеная дорога, и... И все это... Есть в книге? Это автобиография, у всех такая есть. Ты живешь, а книга пишет. У меня тоже есть? Ну, наверное. Ох, батюшки, проснулся, сблевал, захотел умереть. Не самое увлекательное чтиво. Сьюзан опять перелистнула. «Башня», — сказала она. «Вайолет в башне». Она успела увидеть, что башня высокая, внутри белая, а снаружи нет. На вид не настоящая. Вокруг яблони, но эти яблони, они какие-то не такие. И река, но тоже какая-то не такая. В реке золотые рыбки, но они на воде. «А...» «Загрязнение окружающей среды», — сказал, о боже. «Сомневаюсь. Тут написано, она видела, как они плавают». «На воде?» «Ей так показалось». «Правда? Может, она этого заплесневелого сыра своего поела?» «И синее небо». «Но она, видимо, что-то напутала. Тут написано, что синее небо только сверху». «Ну да. Где еще быть небу?» — сказал, о боже. «Если небо внизу, значит, дела плохи». Сьюзан еще полистала туда-сюда. «То есть, по-моему, она имеет в виду, что сверху небо есть, а с боков нет. Нет неба над горизонтом». «Я прошу прощения», — сказал, о боже. «Я в вашем мире недавно, я понимаю, но, по-моему, небо над горизонтом должно быть. Иначе как понять, что это горизонт?» Узнавание подкрадывалось к Сьюзан, но тяжком. Прячась за мебель, всякий раз, когда Сьюзан пыталась всмотреться. «Я это место видела», — сказала она, пальцем постучав по странице. «Жаль, что она не приглядывалась к деревьям. Она говорит, у них коричневые стволы и зеленые листья. И тут написано, что ей показалось деревья какие-то странные». И Сьюзан вчиталась в следующий абзац. «Цветы растут в траве, у них большие круглые лепестки». Она снова невидяще уставилась на Бадуна. — Это ненормальный пейзаж, — сказала она. — Вроде плюс-минус реальный, — возразил он. — Небо, деревья, цветы, дохлая рыба. — Коричневые стволы. Они же обычно сероватые такие, замшелые. — Коричневые древесные стволы встречаются только в одном месте, — сказала Сьюзан. И в том же самом месте небо всегда только сверху. Синева никогда не достает до земли. Она подняла голову. В дальнем конце коридора было очень высокое, очень узкое окно. Выходило оно на черные сады. Черные кусты, черная трава, черные деревья, в черной воде пруда под черными кувшинками сновали рыбьи скелеты. Цвет как бы тоже был, но такой цвет получаешь, если направляешь сквозь призму луч черноты. Намеки на оттенки. Тут и там попадалась чернота, которую, если долго себя уговаривать, можно принять за темно-темно-фиолетовый или полуночно-синий, но на самом деле все было черное, под черными небесами, потому что этот мир принадлежал смерти, и ничего тут не поделаешь. Смерть обрел форму, которую люди создавали ему веками. Почему он костлявый? Потому что кости связаны со смертью. У смерти коса, потому что у крестьян был пристойный вкус к метафорам. И смерть жил в сумрачном краю, потому что человеческому воображению не удавалось поселить его там, где красиво и цветочки. Такие, как смерть, обитали в человеческом воображении и форму свою черпали оттуда же. И это касалось не только смерти. Однако этот сценарий смерти не нравился, правильно? Его заинтересовали люди. Это что, мысль или воспоминание о том, чего еще не было? О, Боже, проследил за ее взглядом. — А мы можем за ней? — спросил он. — Я говорю, мы... Ну, кажется, я тоже в эту историю вляпался, потому что под руку попался неудачно. — Она жива. — То есть она смертна, — сказала Сьюзан. — То есть я могу ее отыскать? Она развернулась и зашагала к выходу из библиотеки. — Если она говорит, что небо — это просто синева сверху, тогда что между ним и горизонтом? — спросил о Боже, бросившись за ней бегом. — Ты не обязан идти со мной, — сказала Сьюзан. — Это же не твоя проблема. — Да, но поскольку моя проблема в том, что смысл моей жизни — погано себя чувствовать, все на свете будет лучше. — Там может быть опасно. По-моему, она не по своей воле туда угодила. Если придется драться, от тебя будет толк? — Да. Я могу на кого-нибудь сблевать.